Филипп. Сара протянула ему фонарик. Филипп нагнулся, разглядывая замок. Ничего особенного. Старый, цельнометаллический. С такими ему тысячу раз приходилось иметь дело. Почти везде встречаются. Чудно. С одной стороны, дорогие телекамеры, с другой — дешевые замки. Заколочку одну. «Это что, юмор?» Филипп покачал головой, протянул руку. «Дайте заколку». Сара потянулась, вынула заколку из волос. Филипп вставил ее в щель, поковырял, и замок щелкнул. Филипп, довольный как мальчишка, выпрямился. «Колоссально!» Сара перевела восхищенный взгляд с двери на Филиппа, будто перед ней стоял по меньшей мере Гарри Гудини. Известный фокусник, мистификатор начала 20 века, один из героев романа Доктороу «Рэгтайм». «В Манхэттене живу», — усмехнулся Филипп. «У нас иначе нельзя. Войдем?» Скинув с плеча легкую нейлоновую сумку на ремне, Сара пошарила, вынула фотоаппарат Филиппа, подала ему. Они прошли внутрь кабинета. Сара обвела комнату лучом фонарика. Большой письменный стол, телефон, рядами канцелярские шкафы. Больше ничего. «Окон нет», — сказал Филипп. «Прикроем дверь, можно свет включить». Он закрыл дверь, проследив, чтоб не захлопнулась. Сара нащупала выключатель. С треском начала разгораться неоновая панель на потолке, освещая комнату. Взломщики заморгали от яркого света. Когда привыкли глаза, Филипп несколько раз щелкнул каноном, чтобы запечатлеть место. Сара разглядывала канцелярские шкафы. «Тут уж заколкой никак не обойдешься», — произнесла она. Филипп подошел. Шкафчики новенькие, с единым добротным внутренним замком, засовом. «Вы не против, если о нашем визите станет известно?» — спросил Филипп. «А чего уж тут?» Все равно увидит открытое окно, если мы, конечно, не закроем его, уходя. А что? Семь бед, один ответ. Отступив на шаг, Филипп со всего маху пнул ногой нижний ящик одной из стоек. На металлической поверхности осталась глубокая вмятина. Попробуйте теперь. Вся секция должна открыться. Сара потянула верхний ящик, и он легко подался. «Ну вы и мастак», — произнесла она, потрясенная эффектом. «Довелось участвовать в одном рейде в самом конце войны. Именно так морские пехотинцы взламывали посольские картотеки, когда на крышу садились вьетконговские вертолеты. Где уж тут ключ искать?» «Послушаешь вас, я всю жизнь прожила под стеклянным колпаком». «Вплоть до этого самого момента», — рассмеялся Филипп. «А ну, посмотрим, что там в ящиках». Они вынули по стопке папок, перенесли на письменный стол. Перелистав, Сара быстро определила — это досье, персональные дела. Значит, они собирают сведения о тех, кто к ним попадает. «Вот послушайте». Филипп стал читать наугад. «Мартин Джеймс Талбот, 24 года». Образование, родители, так. Вот, на шестой странице. На третий день объект согласился подвергнуться очищению. В присутствии Джонсона, АЛК, Балтимор. Объект сознался, что состоял в гомосексуальной связи с соседом по университетскому общежитию Майклом Леттемером. Происходило несколько раз в течение года, но в дальнейшем не возобновлялось. ПЦН. Филипп сдвинул брови. «Что бы это значило?» «Я знаю», — сказала Сара. «Мелькает в таможенных декларациях. ПЦН практической ценности не имеет». «Ох, и любит эта публика всякие сокращения», — отметил Филипп. Он взялся за очередную папку, время от времени щелкая фотоаппаратом. «Первосортный материал для шантажа». Сара, стоявшая напротив, подняла глаза. «Эта процедура так называемого очищения, попросту исповедания, без участия священника, или же в роли такового выступает какой-нибудь АЛК или вот ЛДЖЛ. Сначала новичка обрабатывают, чтоб размяк, затем заставляют